вы? Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек. Марсианин? Да. Вас-то мне и надо. Влезайте, да поживей. Вам огромно повезло, влезайте. Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом. Ошеломленный Тил покорно открыл дверцу и сел в машину. Покатили. Что будете пить, ЭВ? Коктейль? Официант, два Манхэттена. Спокойно, ЭВ, я угощаю. Я и наша студия. Ну, нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, ЭВ. Меня зовут РР Ван Плен. Может, слыхали про такого? Нет? Но все равно руку, приятель. Он зачем-то помял Этилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темной пещере. Играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно, и вот Ван Плен, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку. Итак, ЭВ, вы мне нужны. У меня есть идея, благороднейшая, лучше не придумаешь. Даже не знаю, как это меня оценило. Сижу сегодня дома, и вдруг... Бац! Вот это, думаю, будет фильм. Вторжение марсиан на Землю. А что для этого нужно? Нужен консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас, и все недолго выпьем. За ваше здоровье и ваш успех. Хоп! Но, возразил было и Тил. Знаю, знаю, я знаю. Не за даром. Чего-чего? А денег у нас прорва. И еще у меня при себе ключечка, а в ней золотые листочки. Могу судить. Мне не очень нравятся ваши земные растения и... Это вы шутник. Так вот, слушайте. Как мне мыслится сценарий? В азарте он наклонился к Тилу. Сперва шикарные кадры. На Марсе разгораются страсти. Огромные сборища марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине громадные серебряные города. Но у нас на Марсе города совсем не такие. Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше РР лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра. Мы не пляшем вокруг костров. На этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, объявил Ван Пленки, даже зашмурился, гордый своей непогрешимостью. Кивал головой и мечтательно продолжал. Затем понадобится марсианка, высокая, золотокудрая красавица. На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и... Послушай, ЭВ, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бы ж тебя зовут? Этил. Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. О, так вот, Джо, я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь? Я думал... И еще нам нужна такая сцена, чтобы зрители рыдали. В марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю Араву от верной смерти. Сногсшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить. Этил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку. Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить. Валяй, Джо, не смущайся. Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы все принимаете нас точно родных детей после долгой разлуки. Почему? Вы чудаки же вы там на Марсе. Сразу видно, святая простота. Так вот что сообрази, маг. Мы тут люди маленькие, верно? И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях. Мы люди самые заурядные, верно? Так вот мы, земляне, этим гордимся. Наш век – век заурядного человека, Билл. И мы гордимся, что мы мелкая сошка. У нас на Земле трубили все жители сплошь сараяны. Да-да, эдакое огромное семейство благодушных сараянов. И все нежно любят друг друга. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе. И завидно, что у нас такие города. Наша цивилизация гораздо старше вашей. Уж, пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Да я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот,